Глава третья. В комнату почти неслышно вошла Вера Марковна. Молча отобрала у гостя чашку с остывшим чаем и взамен поставила перед ним другую с ароматным, терпко пахнущим напитком. «Это вам сейчас нужнее будет», – произнесла она. «Настой на крымских травах успокаивает, гарантирую. Мне его знакомая на Мидне из полуострова прислала. Он вам сейчас много нужнее будет». Произнеся эту фразу, хранительница сыскного бюро также тихо удалилась к себе на кухню. «И что бы я без Веры Марковны делала?» – подумала Марго. «Как хорошо, что она у нас есть. Наш добрый талисман, наша домоправительница и домокормилица». А вслух произнесла, обращаясь к гостю. «Сергей Растович, а вы знаете, что вольно или невольно совершили уголовно наказуемые преступления? У, как вы выразились, почившего в бозе Советского Союза есть правопреемник. Это наше с вами государство по имени Российская Федерация. И именно ее уполномоченным органам полагается сдавать все найденные клады. А вам за это милостиво отстегнут 25% от стоимости драгоценностей, которые вы трое разделите по своему усмотрению. Однако всем вам такое даже в голову не пришло. Далее, если у вас что-либо украли, то это тоже уголовное преступление, расследованием которого также занимаются уполномоченные государственные органы. Сыскное бюро Крулевской партнеры к таковым никак не относится. Надеюсь, что я предельно ясно излагаю. Вам все понятно? Поэтому послушайте мой дружеский совет. Напишите заявление в районное отделение полиции, упомянув о том, что клад был найден глубокой ночью, и вы оставили его в сейфе для лучшего времени суток и очень жаждали передать находку в их надежные руки. Но вам, увы, помешали злоумышленники, которых вы и просите разыскать. В таком случае, доблестные наши сыщики, бросив все свои дела, незамедлительно отыщут пропажу, тут же вручив вам положенное вознаграждение». Она сама не понимала, почему так резко разговаривает с этим человеком. В общем, ей даже в чем-то симпатичном. Может, ей было жалко того навсегда ушедшего времени, когда она была молодой, и ей очень хотелось иметь такие вот ювелирные вещи, на бирках которых обязательно указывались проба, вес, цена в советских рублях, чернилами проставленная, как правило, неподъемная, для молодых сотрудников советской районной прокуратуры. А может, ее возмутило то, что ни один из этих творческих людей даже в мыслях не держал идею поделиться находкой со своим государством, которое, правда, не очень, но все же, как могло, заботилось о своих порой непутевых гражданах. Сарымсаков, продолжила Маргарита свою тираду, скорее всего, в ходе поисков выяснится, что у вашего клада имеется законный хозяин, по всей видимости, ювелирный магазин или банк, или какой-нибудь бывший советский цеховик, и в таком случае вам не видать даже своих процентов. Правда, счастливый хозяин может отстегнуть что-то с барского плеча, если, конечно, захочет. Она хотела пожелать Сергею Растовичу всего доброго и проводить его до двери. Но руководитель Лито ее перебил. «Маргарита Сергеевна, поймите меня правильно, дело, в общем-то, не в этих чертовых цацках. В конце концов, как пришли, так и ушли. Бог с ними. Дело в здании. Мы его до сих пор не оформили как следует, и если кто-то прознает про нашу находку, то его, то и здание, у нас мгновенно отберут и разберут на кирпичики, будут искать клады. А мы свое помещение столько лет ждали. Помогите нам, пожалуйста, очень прошу, не от себя лично, от всех нас прошу». От таких слов Марго даже опешила. Она со своими девочками несколько раз была на творческих вечерах, проводимых пегасами, и была, как и все, в восторге от их творчества. Она устало опустилась в кресло открыла ящик стола и молча достала оттуда бланк типового договора. «Сергей Растович, давайте договоримся сразу. Если я отыщу пропажу, то поступлю с ней, как того требует закон. Мне моя лицензия дорога, как бы хорошо я к вам не относилась». Спустя 2 часа после этого разговора строгая начальница сыскного бюро уже направо и налево раздавала задания своим подчиненным. «Викторович, на тебе допрос всей этой троицы подробно, в деталях, а лучше как на следственном эксперименте, с обязательным хронометражом. Таисия, на тебе, как всегда, общение с прошлым. Работа тебе предстоит адово, предупреждаю сразу. Надо найти упоминание о грабеже ювелирных изделий за период, скажем так, 77 по 91 годы в нашей, ну и в соседних областях. Возьми пару снимков. Сарымсаков догадался заснять свою находку на мобильник, может быть, пригодится. Хельга, на тебе дом. Узнай его историю, кто владел, куда делся, ну и все в этом направлении. Ну а за собой я оставляю самое трудное, а именно общение с нашим соучредителем, с господином Силуяновым. Сдается мне, что это его дружки или подельники когда-то в стародавние времена ювелирный магазинчик ломанули или на цеховичка наехали. Все, удачи всем нам. Поможем нашим творческим людям. Талантам надобно помогать. Как же без этого?